Дыханье сдавлено, говорят казаки. Жандармов много, свободы кот наплакал. Какое может быть веселье и простор для души, если перед носом жандарм и за плечами квартальный или урядник? Надо вдохнуть в суетный мир какую-то свежую струю, чтобы развеять туман смрадного застоя. Да ты что, Гришка, сицилист? Ко всем чертям сицилистов говорю про простор души. Дай простор, сицилисты и вся шваль сядут на шею, и пиши пропало. Не сядут. Политику политикой бить надо, а не нагайками. Вот в Минусинске у нас одна газетка, и та паршивая. Пусть бы было 10-15. Батенька, да кто их читать будет? Грамотеев-то на весь уезд тысячи не более. Одной газеткой давятся, а ты 15. Григорий помалковал, отоспаться бы до Минусинска. До хозяина в трех ступах не утолчешь. Приедем домой, свадьбу завернем на всю белую елань, а? 3 года жду, намекнул Григорий. А ты не жди, или ты не Исаул? У девки дурь в башке, и она с этой дурью век прополощется, если ее не взнуздать. Повенчаетесь или по староверскому обычаю, без венца и без торца? Я не старовер, православный. Тогда бери невесту за жабры, да в Курагино, в церковь, а потом с последним пароходом валяй в Красноярск со всеми потрохами. Дело надо начинать. Надо, надо, Гришуха, надо. И, распахнув пальто, выпячивая грудь, пожалел, кабы годы молодые возвернуть, Григорий Андреевич, я бы не с того начал. Козырным пошел бы тузом, сживал бы Михайлу Михайловича и Востротина, заглотнул бы с французскими штанами, а там... И, подняв руки к небу, задрав черную лопату бороды, хохотнул, либералом объявился бы, Христосиком. Шлеп, шлеп, шлеп, вторили плицы ходовых колес, жадно загребая воду. Огни парохода отражались на толще шипящих и спученных вод, как в кривом зеркале. На нижней палубе кто-то устало и безнадежно прощался. Последний нонешний денечек, гуляю с вами я, друзья. Елизар Елизарович плюнул за борт и, запахнув пальто, подмигнул цыганским глазом. «Пойду искать гусыню. Без них нельзя, Григорий. Вторые сутки в сухомятку, оскомина на зубах. Баба, она как редька, горло дерет и аппетит на жизнь разжигает. Испокон веку так, мужику дело, бабе сдобное тело да вывеску подходящую, но я пошел. Не постничай, до свадьбы можно оскоромиться, а после свадьбы жди первого мясоеда, а потом... Григорий вспомнил Дарьюшку. Вот если бы сейчас явилась она... Но она не явится, силою надо взять. Хотел бы он согнуть ее в бараний рог за Боровикова, но сумеет ли? Я ее возьму. Какая не есть, моей будет, моей. Но взять Дарьюшку оказалось не так-то просто. За угрюмо лбистым утесом Тураном, морщинистым и древним, как сама земля, отбивающим каменной грудью кипящую суводь устья Тубы, открылись благодатные минусинские просторы. На левобережье виднелись баландинские каменноугольные копи, а кругом, куда ни глянешь, бескрайняя ковыльная степь. И там где-то за лесом усть Абаканским нагуливались гурты коров, отары овец Елизара Елизарыча, наращивая мясо до зимнего убоя. Табунщики, пастухи, чабаны, гуртовщики не знали самого скотопромышленника. Был на то управляющий минусинской конторы Иннокентий Михайлович Пашин. Скупщики в Уренхайском крае... Казначей и бухгалтер. Скот закупали в Минусинском уезде, в Уренхае, у инородцев, Аскиза, Абакана, Шира...